Глава 13. Александр. И ничего не предвещало беды. Почти. Если не брать в расчет неугомонный характер невесты. Есть люди, которые без косяков и эксцессов, как без пряников. Харпер именно к ним относилась. Удостоверившись у охраны, получив сообщение, что две ведьмы благополучно добрались до родительского поместья, я перестал отрываться от дел. Лично перебирал дневники и ежедневники Болтона, чтобы отыскать хоть одну зацепку, хоть что-то, способное объяснить загадочную личность моего и Харпера-злопыхателя. Ночью зашел Орион, явно заскучавший без своей новой фаворитки. «Смотрю, ты решил дворец не покидать», — присвистнул король, заметив, сколько документов разбросано по всем поверхностям, по полу, по дивану и креслам. «Работа в ночное время?» «Так только ты и можешь». «Отдохни. Может устроить мальчишник», — предложил он. «Не сегодня», — невесело усмехнулся я. «Если не найду следов, придется либо идти на поклон к Годрику, либо...» О том, чтобы Харпер участвовала в допросе, я и думать не хотел. Да, с ее даром удобно. Но сколько мерзости успел вытащить из грязного рта бывшего чиновника. Не надо ей знать всего. У колдуньи и без того плохое мнение обо всех ящерах. Можно довериться Софи. И не унимался его величество. Она умеет развязывать языки. И эту возможность я отмел сразу. Леди Грей достаточно натерпелась. Мы давно подозревали старого дракона в финансовых махинациях, но не могли подобраться к нему близко. Журналистка первой вышла на меня. Стала эдаким двойным агентом, потому что мечтала быстрее разобраться со своим недугом. Да весь летний прием ради этого задумывался. Но раскопали мы гораздо больше. По-человечески я ее жалел. Знал, насколько тяжело ей будет входить в темницу и снова заговаривать с преступником. А еще пребывал в полной уверенности, что хитрая рыжая лисица непременно убьет обидчика. Нет, не выход. Болтон пока нужен. Пусть сидит в темнице и дрожит от страха, ожидая наказания. «Хочешь помочь и отпраздновать? Включайся!» — фыркнул я. «Быстрее покончим с этим! Быстрее приступим к приятным обязанностям!» «Нет, без меня!» — отозвался близкий друг. «Я не для того повышал и одаривал властью, чтобы потом самому копаться в бумажках». Ориону было прекрасно известно, где я держал спиртное. Он освободил одно из кресел, часть стола. Взял бутыль, стаканы и налил себе. А после, устроившись и хорошенько отпив, взглянул на меня с торжествующим видом. Но он не ушел. Гипнотизировал бумаги. Что-то мне подсказывало, что он не утерпит. Определенно я был умнее его. Не сомневался, что в мужчине проснется любознательность. Но если я действительно разумнее своего начальника, властителя и, чего греха таить, покровителя, то он об этом никогда не узнает. Случилось так, как я предполагал. Медленно, морщась, он пододвинул к себе одну из папок. «Что у тебя с леди Финрон?» — спросил я через какое-то время, когда молчание чересчур сильно затянулось. Подвигал затекшей шеей, обратил взор на монарха. Король не сразу оторвался от чтения. «Это Харпер попросила тебя узнать? У Марго какие-то планы на меня?» Мне показалось, или в голосе вспыхнула надежда. «Нет, это мой личный вопрос». Я закатил глаза. «Я и за подругу Харпер чувствую ответственность. Они давно живут вместе». «Не так уж и давно», — въедливо отметил Орион. «С вашей разлуки». «Вот именно. Марго утешала мою ведьму. Так что мне интересны твои намерения». «Не начинай. Леди Финран самостоятельна и независима. Мы сами разберемся в наших отношениях». На минуту он замолчал. «Я уж подумал, что друг будет строго охранять личностные границы». Но потом он резко продолжил. «Я предложил ей проверку на истинность, а она, стерва-чародейка, мне отказала. Представляешь? Мне, ее королю!» И даже не постыдилась, несмотря на то, что я простил ей кражу, обмен, едва ли не предательство. Примерно представляя, каким характером обладает темная ведьма, я осознал, что ее возмутило. Заодно становилось понятно, отчего брюнетка принеслась к нам и уговорила Харпер на девичник. Она расстроилась, разъярилась, сбежала от любовника, чтобы пожаловаться на жизнь своей подруги. «Вот просто взял и сказал про проверку?» Я рассмеялся. «Орион, любая женщина обидится». «Я не могу ошибаться», — заворчал его величество. «Я монарх. Если я вступлю в брак, невеста должна подходить по всем параметрам. Без истины не будет детей. Наследников не будет, ты это понимаешь?» «Ты мог преподнести это тактичнее». Мужчина был известным ловеласом. Он без труда мог отыскать себе спутницу на ночь или на вечер. Я проверял каждую его новую фаворитку. Даже леди Финран держал на карандаше. Но обладая притягательной харизмой, деспотическими замашками, Орион за дамами ухаживать не умел. Они и без того добровольно ложились к нему в постель. Чего-то подобного он ожидал и от ведьмы. А она, напротив, к браку относилась настороженно. Не отрицала, что он может быть, но и замуж не стремилась. Судя по всему, они друг друга обидели из-за глупых недоговоренностей и неумением вовремя раскрывать душу. Я бы добавил к своим словам совет, но не успел. В дверь моего кабинета постучались. «Войдите», — разрешил я. Мы находились в закрытом крыле, куда не каждый придворный мог войти. Если нас потревожили, то явно по какой-то причине. «С-с-с-с-с-папа-папа-папа-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с- Обернувшись на друга, изумился. Орион же сильно изменился в лице. «Подожди», — предостерег он меня. «Энтони никогда не заикался. Что-то явно произошло». «Да-да-да-да-да-да-да-да», — с облегчением вымолвил работник. «Как вам пришли?» «Кто?» Устал от длительного диалога, лишенного всякого смысла. Вместо ответа камердинер ткнул в потолок и заметно побледнел. Буквально лишился всех красок, словно его вампир какой покусал. Не сговариваясь, я и его величество подняли головы и замерли. Энтони, пользуясь моментом и возможностью ретироваться, громко хлопнул створкой. И от звука, словно по команде, с потолка опустилось несколько десятков членистоногих на прозрачных паутинках. Они закачались от ветра и глядели на нас всеми своими глазами. Выглядело впечатляюще и зловеще. Со свистом выдохнул Орион. «Начинаю задумываться о капитальной уборке замка». «А я начинаю задумывать, что ведьмы знали о наших делах гораздо больше, чем могли бы». Я хлопнул друга по плечу. «Определенно женись. Вы друг друга стоите. И какая у нас будет сеть из доносчиков? всеобъемлющее. Король сглотнул. Нет, сама хозяйка этих прекрасных существ ему нравилась, а насекомые заставляли поджилки трястись. По мне, лучше невесты не соскать. Канцлер просто не понадобится. «Вы к нам пришли с какой-то целью? Или запугать?» Вежливо уточнил я, не зная, к кому точно обращаться. «С целью, конечно». Я так и не понял, откуда идет звук, пока с моего плеча не сползла весьма внушительных размеров паучиха. Осторожно сняв ее с одежды, поднес к глазам. Я догадался, что она девочка в связи с тоненьким, писклявым и капризным голоском. «Простите, мы не представлены». Лишь фамильяры могли разговаривать на человеческом языке. Значит, это та самая скромная черная вдова, принадлежащая Маргарите, не упоминавшая своего имени. «Я Харпер». «Еще одна Харпер», — удивился. «Ну да, что такого? Два Ориона и две Харпер». «Совсем ничего. Ведьмы такие затейницы». «Не до этого сейчас», — огрызнулась членистоногая ядовитая дамочка. «Ваших благоверных похитили и удерживают уже несколько часов». Я и король моментально всполошились. «Похитили? Как? Кто?» «Всего пару часов назад я получил донесение, что они добрались». Сердце забилось, как заведенное. Хотелось сразу лететь в поместье Браунов. Чуть не уронив случайную знакомую, я все-таки поборол в себе страх и суетливость. «Там ведь была охрана. Незаметная», — продолжал расспрашивать. «Да, Орион тоже быстро нашелся. И как леди Финран могла пострадать? Ее же не берет магия. А отбиваться девушки умеют». «Умеют, умеют». Паучиха Харпер прикрыла часть своих глаз. «Их отравили, как и вашу охрану, как и меня. Я сама до конца не оправилась». «Но как ты...» Поражался, что она быстро добралась до нас. До земель Браунов было несколько часов пути, если не превращаться в дракона. А маленькому, пусть и юркому, существу и того больше. «А вы точно самый умный человек в королевстве?» — язвительно спросила нахалка, и я, пожалуй, одобрил выбор Марго насчет имени фамильяра. «Прилетела». «Как? Как?» — выпалили одновременно с Орионом. «По воздуху, дурни!» — не выдержала паучиха. «На паутине. Потом к птице прицепилась. Немного ее притравила. Я обещаю, что свои приключения выдам вам под диктовку, но, может, вы кинетесь спасать своих дам, а не будете трепать мне нервы?» «Узнаю в ней черты Харпер», — приободрил меня друг. Дальше события разворачивались очень быстро. Злоумышленников фамильяр не видела, справлялась с тем, чтобы быстрее залечиться. Но и она, и я, и Орион согласились с тем, что напавший на них как-то связан с проклятием моей невесты. Все же случилось у каменного алтаря, будь он неладен. Из головы не выходил господин Дж. Я надеялся, нет, мечтал, чтобы моя Харпер не пострадала. Паучиха заверила, что Марго жива и, похоже, что даже в порядке. Если девушка в сознании и силах, значит, и возлюбленные не причинили вреда. Наверное. Лишь бы обе колдуньи не лезли на рожон, лишь бы они помалкивали и не показывали характер. Но это же невозможно. Вбежав на открытую площадку, я приказал мелкой насекомой крепко за меня держаться, а сам принялся обращаться в дракона. «Я с тобой!» Орион тоже не хотел оставаться в стороне. «Ты король, а там опасно», предостерег я. «Но там Марго», — парировал он. «Если я не отправлюсь ее спасать, то она умертвит меня быстрее». Он насмешничал, но по мужчине было заметно, что он искренне переживает. Как бы он ни отрицал, но между ним и леди Финрон образовалась крепкая связь. А истинная она или нет, они сами определятся. В небо взлетело два дракона. Зверь, получивший выход, рычал, показывая свою ярость. Злился, что кто-то позарился на его добычу, на его сокровище. Ему вторил его величество, превратившись в величественного золотого ящера. На шее под чешуей было щекотно. Я догадывался, что паучиха спряталась где-то в складках, чтобы не выпасть. Старался быть осторожным при виражах и прикрывал ее крылом, когда потоки ветра обдували могучую фигуру. Злые, разгневанные, мы приземлились в саду господина Брауна за час до рассвета. Произвели много шума, сломали несколько деревьев и красиво постриженных кустарников. Кто-то из прислуги завопил. Разлаялся пес в будке. Не успел обратиться обратно, на нас выбежал отец Харпер с вилами на плече. Он был испуган, заспан, одет в ночную рубашку и смешной колпак с помпоном. «Ваше Величество! Ваша Светлость!» Ошарашенный, он поклонился передо мной и Орионом. «Что-то случилось? Война? А... я знаю!» Он на мгновение нахмурился, а потом его глаза засверкали, стали такими же темными, как у меня. «Вы снова решили ее бросить?» «Нет, так дело не пойдет». Он не давал мне и слова вставить. «Мою девочку вы больше не обидите». «Я найду на вас управу». «Дуэль!» — раздалось страшное слово. Не найдя в своем одеянии карманов и перчаток, он бросил в меня злополучным ночным колпаком. «Да, дуэль!» Рядом заходилась от лая и рыка огромная собака на цепи. На секунду господин Браун отвлекся. «Александр, фу! Не видишь, я с канцлером разговариваю!» Несмотря на страшные обстоятельства, рядом в голос заржал Орион. «Да вы неправильно меня поняли!» Взмахом ладони, применяя магию, я заткнул и псотеску, и будущего тестя, и сложившегося пополам монаршего друга, напрашивающегося на оплеуху. «Мы прилетели, потому что Харпер и Маргарита в опасности!» «В опасности?» Господин Браун без труда снял заклинание, но хотя бы осознал всю тщетность бытия. Оглянулся по сторонам, пожал плечами, оставил ненужный садовый инвентарь, одним движением руки превращавшийся в холодное оружие. «Как? Да она с подругой совсем недавно ушла. Девочки в порядке. Может, вы ошиблись?» «Так», — я потерял терпение. «Покажите путь до алтаря, вашу местную достопримечательность. А потом побеседуем обстоятельно». «Да, господин Браун», — поддержал меня Орион, — «даже если с ними ничего и не случилось, не будет лишним проверить. Они дамы, лучше убедиться в их безопасности». А слушаться, пусть и мягкого, но все-таки приказа короля мужчина не осмелился. Меня-то вся семейка в счет не брала. Заметили, что ведьма вьет веревки из канцлера. Мужчина ушел одеваться, а я, его величество и паучиха остались на месте. Во дворе, на территории усадьбы, я ощущал ауру Харпер. Чувствовал, что она была здесь. Да и никто не отрицал ее поездку. Вопрос состоял в том, куда она могла деться. Где ее и Марго могли прятать? Посетовал. Обругал себя, что не навесил на колдунью волшебный маячок. Собирался, но невеста строго-настрого отказалась и обвинила меня в недоверии, апеллируя тем, что она большая девочка и умеет защищаться. И что вышло? Нет, Мой внутренний дракон прав. Вторая сущность давно хотела спасти, забрать и запереть бедовую юристку. Но я боялся, что она подобной вольности мне не простит. Между нами достаточно давних обид. Не если, а когда я спасу ее, ходить ей обвешанной всеми возможными охранными амулетами. Наконец, хозяин поместья появился вновь. До сих пор настороженно ко мне относившийся. Он неодобрительно поглядывал то на меня, то на огромного насекомого в моих руках. Отвязал уже молчаливую дворнягу. Чтобы собака замолкла, пришлось подавить ее звериную ипостасью. Иначе она бы продолжила заливаться противными звуками. «Алекс пригодится», — пояснил родитель суженой. «Сможет найти их по запаху». «Да, если их забрали и отнесли куда-то рядом. А если это был дракон?» «Мне известно, что поблизости проживало несколько. Ящер ящера всегда почувствует». «Тогда я искренне посочувствую тому дракону». Господин Браун, казалось, нисколько не испугался за дочь. Напротив, был предельно хладнокровен, рассудителен. Он объяснил дорогу до камня. А сам послал редкую прислугу, чтобы прочесать расположенные рядом поля. Услышав подробности похищения, выдал всем артефакты, позволяющие не дышать ядом, если тот не выветрился. Продумал все до мелочей. Но он не верил, абсолютно не верил в то, что я и остальные пытались донести. Когда мы вышли на маленькую тропинку, встали у того места, на которое указала фамильяр, я растерялся. Разбросанная чаша, угощение, но ни одного следа девушек. Зато от травы поднимался отравляющий, обжигающий ноздри запах. Он больше не приносил нам вреда. Чуть-чуть мутил сознание, немного заболела голова. Аромат чем-то напоминал травяную смесь из дурмана, полыни и аконита. Такой слуги обрабатывали подземелья, чтобы не заводились блохи в подвалах дворца. Ведьм действительно украли без использования магии. Иначе что-то бы указывало на сопротивление. «Я думал, это ваше новое ухищрение», — покаялся господин Браун, оглядываясь по сторонам и морщась. «Извините за грубость. Ничего. Меня мало заботило его одобрение или неодобрение. Но где теперь искать Марго и Харпер?» «Как назло, и пес не брал след».